Мне бы вот ребятишек выучить. Больше ничего не надо. Ничего так-то, все есть. Телевизор есть, корова есть, свинья даже. Хоть я их и ненавижу, собак, прожорливые. Все есть, я не жалуюсь. Иван, ты хотел про учителей рассказывать. Расскажи, а? Иван посмотрел на дверь купе. Ладно, сказал профессор, мы еще выберем время. Велика матушка Русь. И на восходе солнца, и на заходе солнца, и белым днем, и ночью идут, идут, идут поезда. И куда только едут люди, куда-то все едут, едут. Молоденький офицерик, от которого вкусно пахнет маминым молоком, говорит миловидной соседке по купе. Все это хорошо, но это сплошная чувствительность. Мы сегодня не те. Но это же прекрасно, неуверенно сказала соседка и прочитала. Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Не мужские стихи, проговорил жестокий лейтенант. Розовый конь — это не из 20 века, согласитесь. Как тут не согласиться? И миловидная соседка пожимает плечами, что можно понять, как «пожалуй». Две дамы от души состязаются в любезности. Позвольте разрешить, я полезу на верхнюю полку. Да нет, зачем же? Я могу туда прекрасно полезть. Но меня это не столько не затруднит. Меня это тоже ничуть не затруднит. Что вы? Прошу вас, устраивайтесь внизу. Честное слово, меня ничуть не затруднит. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Внизу на диване полулежит здоровенный парнина и, отложив огонек в сторону, с интересом слушает дам. А вот дядя. Вооружившись мешком и чемоданом, таранит встречных и поперечных в проходе общего вагона. Ему кричат: «Что ты прешь, как на буфет, дядя? Ну куда, куда? Эй, можно поосторожней?» Дядя – ноль внимания. Трудный опыт российского пассажира подсказывает ему, что самое главное – занять место. Можно себе представить, что когда-нибудь все вагоны будут купейные, и если будут общие, то в них будет свободно. А что ж будет? Тоска зеленая. Едут, едут, едут, спят, читают. Играют в карты, играют в домино, рассказывают друг другу разные истории из жизни. Едят, едят, едят. Иван двинул с дороги письмо домой. Здравствуйте, родные. Теща Акулина Ивановна, дядя Ефрем Кузьмич, тетя Маня, няня Вера, дед и детки Валя и Нина. Во первых строках моего письма сообщаю, что мы живы-здоровы, чего и вам желаем. Пишу с дороги, поэтому еще конца нет. Едем мы хорошо, но я по ошибке схватил купейный билет, но зато едем без горюшка. Едем по просторам нашей необъятной родины, смотрим в окно. Погода стоит хорошая, градусов 25 по Цельсию. Один раз ходили в вагон-ресторан, взяли на первое по борщу,